встретил ее у метро. Дворами домой между кирпичных домов. Со мной что-то не то, стучит мотор, ноет нутро. Район сошел с ума, она не суперзвезда и не фотомодель. Но за нее на неделе это дуэль, десятая дуэль. Закон притяжения, чертов ньютон. Девочка, меня к тебе не просто влечет, это точно любовь. Ночь над землей, у нас есть крылья, и пусть на двоих одни они. Мы парим, и держу пари, нам завидует весь мир. Ты со мной, это самый чистый кайф. Сен Кассель и Моника Белучи. Да, я тебя не стою, и ты в сто раз меня круче, пойми. Мы пристегнуты друг к другу одними наручниками, и на всякий случай я выкинул ключ от них. Знаю, кому-то по сердцу любовь посредством, но здесь та любовь, от которой к ебаням разорвется сердце. Ты мой сиамский близнец, и мы назло всем сумели спеться. И ну плевать на то, что нам бить. Угодившая в сети, три воскресенья назад я встретил тебя. Я обрел бессмертие, это нарастает с геометрической прогрессией. Тебе не до сессии, мне не до песен, все просто, мы вместе. Ты под замком дома, мама сказала, завтра экзамен. Но бременский музыкант украл принцессу из замка. План перехват, но нас не догнать, мы далеко. Мокрый асфальт, свети фар. Сейчас ты рядом со мной, и это чистый кайф. Рядом со мной это самый чистый кайф. Ты рядом со мной и это самый чистый кайф. Ты рядом со мной и это самый чистый кайф. Самый чистый кайф.